Часть вторая. Любимая. Глава седьмая. Не ангелы. Ирин попытался увести нас в западное Бирюлево, но Ясмин пообещала оторвать ему голову, если он хотя бы попробует доставить ее настолько близко МКАД, отметив, что вот там и есть настоящая преисподняя. Илья хотел удивленно посмотреть на нее в зеркало заднего вида, но не смог. Вампирша в нем не отражалась. Несчастный мальчик пытался поправить очки, убрать с лица волосы, пристально щуриться и вглядываться, а когда ничего из этого не помогло, просто в ужасе вцепился в руль и больше от дороги не отвлекался. Через 20 минут машина остановилась где-то на Таганке, и мы убедились, что нас никто не преследует. От мысли о том, что мужики в черном, растянутых тряпках, выглядевшие как заурядные работящие москвичи, замирали и активизировались только когда рядом был я, становилось жутко. В них не было ничего сверхъестественного. Вряд ли кто-то мог бежать за нами на своих двоих по третьему транспортному кольцу, но я был готов ждать чего угодно. «Антон Олегович», — позвал Ирин, поворачиваясь к нам с вампиршей с водительского сиденья. «Ты как вообще там оказался?» — задал я вопрос, мучивший меня всю дорогу. Не хватало еще, чтобы и Ирин оказался одним из странных людей, преследующих меня по неизвестной причине, или, что еще хуже, по известной. «Так вы же сами позвонили, спросили контакт в центре, который занимается камерами». Илья, казалось, искренне удивился, что я спрашиваю о таких очевидных вещах. «Я подумал, у вас новое дело, может, помощь моя нужна?» «Спасибо. Я не нашел ничего лучшего, чем похлопать парня по плечу». «Зарплату человеку повысь, он твою задницу спас», — заметила Ясмин, усаживаясь на своем месте по-турецки. «У меня нет зарплаты. Я бесплатно работаю», — не без гордости отозвался Ирин. «Идиот», — вздохнула Ясмин, посмотрев на него. «И ты тоже идиот», — повернулась она ко мне. «Куда ты полез? Почему не поставил в известность?» «Нам... обязательно тут это обсуждать?» — спросил я, не совсем понимая, как вообще объясняться перед Ильей за все, что произошло. «Я никуда не уйду. Это моя машина», — надулся помощник, почувствовав новые секреты. «Нифига себе!» — присвистнула вампирша, наконец осознав, что мы в Тесла, одной из последних моделей. «За идиота извини. Поженимся? Долго ты не проживешь, правда, но будет весело». «Ясмин, отстань от парня», — рявкнул я. «Илья, слушай сюда. У меня действительно новое дело, но ты к нему не привлечен. Это за рамками твоей специализации. Спасибо тебе за то, что помог там, но тебе могло достаться. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Твой богатый папа мне голову оторвет». «У него еще и папа богатый! Эй, Илья, я тут! Жениться предлагаю!» — помахала перед нашими лицами бледными руками Ясмин. «Яс, ты нормальная вообще?» — возмутился я, хватая ее за запястье. Ирин выглядел откровенно обескураженным. «Да ты не волнуйся! Я ж ненадолго!» — понизила голос вампирша. «Неделя, две... деньги от наследства поделим». «Имущество, нажитое до брака или принесенное в дар одному из супругов, не является частью совместно нажитого фонда, подлежащего разделению», — отметил Ирин. Я усмехнулся. Ясмин открыла рот, чтобы что-то ответить, но передумала. «Антон Олегович, я очень хочу вам помочь. Я уже это сделал. У вас тут белокожие женщины, не отражающиеся в зеркалах». «Я еще и по стенам ползаю», — буркнула Ясмин. «Мамочки», — смутился Ирин, но взял себя в руки. «А еще у вас тут толпы преследователей недружелюбного вида, покушение на убийство группой лиц, розыск человека по камерам. Я понятия не имею, что происходит, но как вы планируете справляться с этим в одиночку?» «Он прав, Шальков. На меня сильно не рассчитывай, особенно днем», — серьезно сказала вампирша, поворачиваясь ко мне. «Потом решим, что с ним делать, а пока вводи его в курс дела. Сожрут, мы тебе нового помощника найдем. Хочешь русалку? Молчит, как рыба». Мне очень хотелось послать эту парочку, еще официально друг друга не представленных, но уже спевшихся фантастических существ, в чье существование сложно поверить. Вампирша и русский человек, желающий работать, да еще и без денег. Одна должна была помогать мне справиться с делом, а второму должен был помогать я. В итоге ни у кого ничего не получилось, а я, страстно желавший разобраться с делом сам и как можно быстрее, и вовсе провалил все задачи, оказавшись совершенно беспомощным. Если бы это была дурацкая книга, то по законам жанра страховать меня должен был бы громила из ада. «А умные советы давать, милая девочка с земли», — ответил я, откидываясь на заднее сиденье. «Но у вас тут все через одно место. Ирин, я сейчас тебе все объясню. Но ты в деле только в качестве советчика. Максимум за рулем, либо у компьютера. Тебе нельзя с нами, куда бы мы ни пошли». Затем я повернулся к нашей спутнице. «Ясмин, оправдай репутацию сильной и независимой и сделай так, чтобы нам не оторвали конечности, пока ведется расследование. По ночам на это все равно шансов больше. Мне уже приходилось сталкиваться с этими мужиками. Я не думаю, что та толпа преследователей была нечеловеческого происхождения. Но один и без твоих вампирских сил я их точно не превзойду». «Я спрошу про них в подземном мире», — нахмурилась вампирша. «Подземный мир?» «Понял», — кивнул Ирин. «То есть и я ничего не понял, но думаю, что пойму по ходу дела». Мне потребовалось 5 минут для того, чтобы объяснить Илье, с чем мы столкнулись. Поскольку история была фантастическая, я просто говорил как есть. Юристам не привыкать к сумасшедшим делам и задачам. «Помогите, моего мужа похитил инопланетянин. Он женского пола, и ее сиськи — просто космос». «Это Ясмин. Она — вампир, поэтому не отражается в зеркале и не работает с нами днем. Днем она работает в аду. Ад существует, и это почти не похоже на то, что сейчас со мной происходит», — быстро рассказывал я. «Да не записывай ты!» — мне с трудом удалось ударить Ирина по рукам, когда я заметил, что тот пытается делать заметки в телефоне. «Из ада пропала смерть. Никто не знает, где она. Но в ее отсутствии, как ты понимаешь, никто не умирает. Нам поручено ее отыскать. Начинаем». Ирин изо всех сил старался сохранить невозмутимый вид. «А почему?» «Почему я? Потому что пару лет назад я умер и попал в ад. Все адвокаты попадают в ад, Илья. Так что хрен ты у меня пойдешь подавать заявление на адвокатский статус. Ты понял?» Меня, кажется, уже понесло. Слова лились потоком, я никогда в жизни никому не озвучивал собственную сумасшедшую историю. В аду со сковородки меня снял герцог-демон Астарот и предложил работу. «Почему бы и нет?» — подумалось мне. «Что ж я, умру, что ли? Ха-ха-ха! Я уже умер к тому времени!» А потом спас весь ад от гнева Господня, который обрушился бы на их рогатые головы. Так вот, теперь Астарот потерял смерть, которая очень нужна ему для запуска процедуры апокалипсиса. Сейчас он и является нашим доверителем». «Неверителем», — поправила Ясмин, но тут же замолчала под моим недовольным взглядом. «Как в аду говорят, так правильнее. Правильнее было бы оставить меня в покое, нормально выполнять свою работу и не терять, блин, основную движущую сущность этой вселенной. Я в этом мире существую не для того, чтобы прикрывать хвостатые задницы сил зла в любой непонятной ситуации. Я просто хотел шанс на вторую жизнь, как это, блин, гарантировал нам наш друг Иисус Христос, умерев на кресте. Все бы хорошо, но, то есть, очень плохо, что Христос умер, это было неприятно, да и вообще, о чем я? Так вот, почему мне постоянно мешают жить, если не праведной жизнью, то хотя бы просто жить без необходимости работать со всякой сверхъестественной фигней? Это нечестно и непорядочно! Я почти сорвался на крик. Ситуация и так была не совсем обычной. А в глазах собственного помощника я теперь и вовсе выглядел как какой-то сумасшедший, самопровозглашенный детектив. Я, собственно, и хотел спросить, почему смерть пропала, что у нее случилось. Ирин окончательно смутился из-за моей истории. Но вас мне тоже очень жалко. Отлично. Теперь я еще и жалок, подумалось мне. День не мог стать хуже, но, слава богу, у меня была Алиса, которая прислала мне сведения о районе передвижения субъекта, способного привести меня к смерти. Или это была совершенно пустая зацепка, которую я сам выдумал, но размышлять об этом не хотелось. Ведь других идей о том, как сдвинуть это расследование с места, у меня не было. «Не знаю», — ответил я, глубоко вздыхая. Полагаю, что это неважно. Все, что требуется от нас, это найти ее и отправить в подземный мир. Они там дальше, наверное, уже разберутся. Она точно в Москве? Засомневалась Ясмин. Это мне тоже неизвестно, признался я. Возможно, она вообще везде. Это же смерть. Вездесущую сущность можно обнаружить где угодно и в любом месте. И моя подруга Алиса из компании, обслуживающей камеры наблюдения в столице, помогла нам сузить круг поисков. С этими словами я достал телефон, чудом переживший атаку моих преследователей. Оставалось только открыть сообщение и увидеть данные от Алисы. Так, сначала она прислала мне два смайла. Кольцо и пухлощекий ангел со сверкающим нимбом. А... Затем еще два на ходу, объяснял я. Вот они. Ясмин и Ирин оба, как смогли, придвинулись к экрану телефона. А потом... А потом ничего, уточнила вампирша. Так же, как и я, видя, что Алиса не прислала после картинок ни одного сообщения. Да как так-то? Ахнул я, не понимая, что происходит. Она же набирала мне сообщение, а то и не одно, я же видел. С трудом выскочив из автомобиля, я попытался дозвониться до системного администратора, но трубку Алиса не снимала. Гудки шли один за одним, телефон был включен, но вызов никто не принимал. «Что ж такое-то?» — схватился за голову я, смотря в темное небо над Москвой. «Оно мне надо вообще!» Если уж кто-то там посылает мне эти дела, может, надо дать хотя бы возможность их распутать. Успокойся, Антон. Вампирша вылезла из машины вслед за мной. Бывает, что никто не хочет работать. Человеческий фактор. Поэтому и надо общаться только с демонами и, возможно, еще иногда и с призраками. Это очень странно. Алиса всегда была самым ответственным человеком из всех, кого я знал. Мне плохо удавалось скрывать расстройство. Так, ладно. Что в итоге нам удалось найти до того, как нас атаковали? Кропоткинская, Остоженка, Юго-Запад, Кольцо... Кольцо! Я еще раз посмотрел на телефон. Алиса прислала изображение кольца, она явно не жениться на себе предлагала. Общение при помощи смайлов – обычное дело для современного поколения. Что, если девушка просто сокращала для меня свои мысли? «Садовое кольцо, оно проходит через юго-запад. Это логично!» Я показал экран Ясмин, хоть она и смотрела на меня, как на идиота. «Ангел, так. Ладно, «Я не понимаю, к чему это?» «Ты работаешь на высшие силы Шальков. Тут ангелы могут быть причастны к любому чиху», — ответила вампирша. «Хотя, конечно, делать из эмодзи географическую локацию — это что-то из серии видений Иоанна, застрявшего в пещере с немалым количеством вина». «Дерево, книга!» — я не слушал Ясмин, пытаясь разгадать ребус Алисы. «Почему же она не прислала нормальный текст? И где другие материалы? Природа. Книгу делают из дерева, а потом читают. Библиотека, может?» Ирин будто бы боялся покидать машину, так что просто опустил стекло. «Смерть от тоски и пыли. Прикольно», — усмехнулась Ясмин. «Или она захотела культурно обогатиться? В аду с книгами тяжело, бумага неплохо горит, кроме некоторых рукописей. Культурные люди читают. Культура? А дерево в лесу? Нет, в парке. Парк! Парк культуры!» — встрепенулся я. «Садовое кольцо там недалеко!» «Великий сатана, ты меня пугаешь!» — захлопала глазами вампирша, теперь уже тоже не без интереса уставившись в экран. «То есть...» «Это твоя загадочная Алиса, кинувшая тебя на нормальные объяснения, посылает тебя в некое место на парке культуры?» «Именно там чаще всего заканчивает свои таинственные прогулки наш субъект. Посещает места аварий и чудесных спасений людей, которые выживают из-за отсутствия смерти, а потом направляется куда-то на парке культуры», — кивнул я. «А ангел тут при чем?» — покосилась на меня Яс. «Я прошу прощения», — Ирин вновь подал голос из машины. «Там недалеко есть место под названием Ангелов бар. Я сам не в курсе, но поисковая система подсказывает». Он показал нам экран своего собственного телефона. «Будь я благословлена», — щелкнула зубами вампирша. «Это место мне знакомо. Его держит одна демонесса, Лилит. Вряд ли она согласится давать комментарий для расследования, тем более что о побеге смерти из ада ей, кажется, неизвестно». «Лилит? А мы знакомы». «Я ей должен», — ответил я, — «за спасение моей души». Странно прозвучало, да? «Вот же кабель», — пробурчала Ясмин, направляясь к Тесла. «Кабель твой начальник, Илья. Это для протокола». А дело тем временем принимает веселый оборот. Мы едем в бар. Я успел позабыть, каково это ездить по ночной Москве на хорошей машине. Тесла разгонялась, как реактивный самолет, и даже Ирин, аккуратный и старательный водитель, позволял себе поддаться порыву и получить удовольствие от вождения. Ангелов бар находился в Неаполимовском переулке. Сложно было найти место, сильнее намекающее на свою связь с высшими силами. Переулок был назван в честь церкви иконы Божьей Матери Неаполимая Купина, построенной в 1680 году. Поговаривали, что икона защищает от воров и пожаров. Считалось, что в переулке ни разу не случилось взломов, ограблений и поджогов. С учетом того, что бар держали силы зла, это не могло быть совпадением. Просто защита исходила не сверху, а снизу. Хозяева заведения, выбирая локацию для открытия бара, просто знали толк в самоиронии. До переименования переулок у местных жителей звался Кривым и Глухим. «А где бар?» — Ирин остановил Тесла возле пятиэтажного дома серо-коричневого цвета. Дом выглядел совершенно обычным, с несколькими парадными входами и остатками былого величия в виде львиных голов на фасаде. «Вывески нет», — ответила Ясмин, вылезая из автомобиля. «И мы не в списке гостей на сегодняшнюю ночь, а это значит, что дверь нам не видна». Я обратил внимание на узкие окна подвального помещения, которые были видны на уровне асфальта. Их прикрывали металлические навесы, установленные специально. Ангелов бар должен был быть в подвале. «Здесь написано, что заведение закрылось в 2017 году», — снова подал голос Илья, уткнувшись в телефон. «Милый мальчик верит всему, что пишут», — оскалила зубы Яс в издевательской улыбке. «Может, еще и в Конституцию веришь?» «Ты еще про Библию спроси», — возмутился я. «Ирина, мне было жаль. Парень не заслужил ни подобного обращения, ни такой компании. Не хотелось, чтобы вампирша сломала ему психику. Она у специалистов юридической профессии и так ни к черту с Богом». Ясмин подошла к одной из сточных труб, свисавших по фасаду здания, и с легкостью оттянула ее в сторону. Труба стала похожей на старинный телефонный аппарат, для использования которого требовалось говорить в отверстие в стене. «Эй, есть там кто? Нам бы войти!» Убрав белые волосы за ухо, вампирша заглянула в трубу. Через несколько секунд оттуда показался огромный глаз, вращающийся по кругу в попытке увидеть незваных гостей. Ирин за моей спиной шумно втянул носом воздух. Зрелище было не из приятных. Ясмин же нисколько не смутилась, просто отошла на полшага назад. «Пошли вон отсюда, если не хотите быть растерзанными тысячей огненных всадников преисподней!» Визгливо ответил то ли сам глаз, то ли его незримый хозяин. «Вообще я не против», — отозвалась Яс, тогда как Ирин развернулся и был уже готов проследовать как можно дальше, но я остановил его, схватив за рукав. «Мама будет рада, считает, что я засиживаюсь в девках». «Уходите, пока целый!» — не унималось око, наливаясь кровью. «Это закрытое заведение, мест все равно нет». «Нас всего лишь трое», — возразила вампирша. «А если вы за радикальный феминизм, то и вовсе я одна, а эти двое не люди, пока не научатся уважать чужие права». «Вас нет в списках! Сегодня вообще нет никаких списков!» — вещал глаз, готовый вырваться из трубы. «Хозяйка внутри! Я пожалуюсь ей на вашу навязчивость! Войти могут лишь легенды ада, искисшие сливки демонического общества!» Я отпустил Илью, позволив ему попятиться к машине, и подошел к трубе. Вблизи глаз был еще ужаснее. Без ресниц и век, с бурыми прожилками и деформированным зрачком. «Меня зовут Антон Шальков. Мне с трудом удалось встать так, чтобы глаз точно меня увидел. Тот самый, который покинул ад, потому что захотел. Тот, что слез со сковородки впервые в истории подземного мира». «Чтоб меня Иисус обнял!» — ахнул голос из трубы, а глазное яблоко, кажется, стало еще больше от удивления. «Это тот самый Шальков, который герцога-демона Астарота попросил ему в танце через прыжок с шестом?» «Нет, не знаю. Возможно, — перебил его я. Могу уточнить, когда попаду внутрь». Глаз исчез из виду, а из трубы послышалась возня и приглушенная ругань. Мы стояли, уставившись в отверстие, и со стороны выглядели очень странно. Нам повезло, что в Неополимовском переулке в этот час никого не было. «Слышишь, лярва, тут это...» — донесся до нас шепот. Владелец глаза хотел посовещаться с кем-то еще. «Антон Шальков и его плюс полтора хотят зайти». «А что ему надо?» — в ответ раздался тягучий, словно сироп, голос, показавшийся нам женским. «Я ищу смерть!» — вклинился я в разговор двух невидимых собеседников в последней попытке убедить их нас впустить. «Смерть ищешь?» — переспросили меня. «Хорошее дело, важное. Ну, заходи тогда». Труба со скрежетом встала на свое место, а рядом с ней прямо в стене что-то всколыхнулось. Послышалась приглушенная музыка, голоса. Я поднес руку, ожидая почувствовать серый камень, но вместо этого ладонь уткнулась в хлопок. Перед нами была уже не стена, а всего лишь занавеска, а за ней скрывалась лестница, ведущая вниз. «Какого бога тебя пускает в заведение для нечисти, а меня нет?» «Мир сошел с ума окончательно», — возмутилась Ясмин, прихватила меня под руку и направилась через проем. «Я тут подожду», — прокричал нам Ирин, прячась в машину. Я оглянулся, кивая. Оставалось надеяться, что мальчика не сожрут, пока мы находимся в баре. Лярва, мелкий демон пьянства и алкоголизма, встретил нас в конце лестницы. Определить пол лярвы было невозможно. В подтверждении того, что перед опьянением равны все, как мужчины, так и женщины. Демон был одет в растянутую кофту и джинсы и немного покачивался. «Притворяется пьяным», — шепнула мне Ясмин. «Но на самом деле не пьянеет никогда, просто не может. Сапожник без сапог». «Антон Шальков, наслышанный!» — не без восхищения протянул ко мне руки демон. «Честно признаться, мне казалось, что история про человека, спасшего ад, а потом отказавшегося от комфортного в нем существования, это выдумка, миф, как и йети или адекватное общение в интернете. Но вот вы тут». Мне хотелось бы задать пару вопросов. Я осторожно высвободился из хватки тонких пальцев лярвы, не переставая улыбаться. «Нечистый дьявол, он даже говорит, как адвокат. Это очешуенно!» — взвизгнул демон пьянства. «Давайте выпьем для начала, потом вы мне скажете еще что-нибудь по-адвокатски. Ну, а после мы посмотрим, чем администрация нашего скромного заведения сможет вам помочь». В сопровождении лярвы и еще нескольких представителей нечисти незнакомого мне вида мы прошли в основной зал. Вдоль дальней стены тянулись занавешенные проходы в вип-кабинки, в этот час уже заполненные гостями. Демоны высшего ранга, депутаты Государственной Думы и другие чудовища этой ночью оккупировали ангелов бар. Заведение могло похвастаться огромной барной стойкой, над которой расположилось светящееся небесным светом изображение ангела, у которого, если присмотреться, был хвост. Под потолком клуба висело множество люстр, поверхности были заставлены свечами, вокруг них собирался воск, и он же падал на гостей клуба сверху, обжигая танцующих к их большому удовольствию. Ничего ангельского в этом месте не было. Ангелов бар был настоящим логовом порока, за посещение которого придется просить отпущения грехов. «Садитесь, садитесь!» Лярва буквально пихнул нас с Ясмин на большой кожаный диван, отодвигая столы и стулья. Свечи на столе зажглись сами собой. На танцполе заиграла «Prey» группы «Апокалиптика». «Что будете? Водку? Чистый спирт не предлагаю. Скажет, что плагиат. Да и с вашим-то количеством воскрешений из мертвых уже пора себя поберечь». Я предпочел бы не открыть рот и возразить, я не успел. Ясмин ткнула меня локтем в бок, намекая, что отказываться не стоит. В полутьме, ослепленный неоновыми огнями, я разглядел гостей бара. Нечисть только казалась занятой развратом и выпивкой. А на самом деле почти все глаза в зале постоянно наблюдали за нами. «Предпочел бы не размениваться на водку. Давайте сразу водку с пивом». «О, мой черт! Вы потрясающий!» — захлопал в ладоши лярва, щелкнул тонкими пальцами, и перед нами на столе материализовались пивные стаканы, внутри которых, свернувшись в шар, под действием незримой силы плавало горячительное. Я даже засмотрелся. «Позвольте ваш автограф. На самом деле 7. Продавать буду. «А еще фото, желательно в голом виде». Лярва протянул мне клочок пергамента с обугленными краями и отрубленный палец, с которого капала свежая кровь вместо ручки. Я решил, что такая известность мне не очень нравится, и для начала лучше выпить. Ясмин не останавливала меня, и треть жидкости из кружки исчезла почти мгновенно. Заметив, что я раздаю автографы, гости бара начали подходить и подползать ближе. Кто-то завис над нами на потолке, с любопытством наблюдая за каждым моим движением. Мне же было жарко, неудобно и страшно. Ничто не мешало моим фанатам разорвать меня на куски в любой момент. «Господин адвокат, а вы из ада съехали на деньги рая?» — сыпались вопросы. «Вам же заплатили, да? А за приход сюда заплатили? Бесплатно же никак. Вы же продажная мразь». «А у вас девушка есть? А еще одна?» — послышалась откуда-то со стороны. «Расскажите о любимых позах в сексе». «Как стать таким же успешным?» — спрашивал кто-то. «Почему вы не отвечаете? Я вам голову откушу. Вы не цените людей, желающих вам зла, сдохнуть и прочих благ». «Знаете, на вашем месте я покрасился бы в пепельного блондина. Так лучше. Да и моей мачехе так больше нравится». Требовательно обратился некто справа. «И еще, носите очки. И стринги. Я так хочу». Почувствовав, что сейчас упаду в обморок от стресса, недостатка кислорода и незримого давления, я попытался выбраться из толпы. Ясмин не заметила ни моей паники, ни моего отступления, так как увлеченно ворковала с каким-то демоном неподалеку. «Так, спокойно, надо работать. Не надо было пить. Чертова Ясмин не помогает. Смерть надо искать, смерть!» — лихорадочно соображал я. Направившись к барной стойке, я занял самое безопасное место в любом баре, прямо напротив бармена. Гостя, беседующего с трактирщиком, с древних времен никто не трогал. Плюхнувшись на стул, я ткнул пальцем в первый попавшийся коктейль в меню и испытывающим взглядом посмотрел на бармена. Он должен был заговорить первым. За стойкой работал такой же демон, как и встреченный нами ранее. Еще одна лярва. Она, впрочем, четко определилась со своим полом и выглядела как девушка с огненно-рыжими волосами, заплетенными в несколько десятков косичек. Глаза у лярвы постоянно меняли цвет. В отличие от своего собрата, она не притворялась пьяной. «У меня стойка из-за вас пустует», — пожаловалась демонесса. «Все застряли у вашего стола». «Извините», — пожал плечами я, — «милое местечко. Часто сюда люди захаживают». «Только в качестве сопровождения или обслуги? Или в качестве десерта?» — усмехнулась лярва. «Не такие звезды, как некоторые». «Стоит воскреснуть, и ты уже знаменитость?» — усомнился я. «Это лишнее. Скажите это этому сыну папиного главного конкурента», — встряхнула косами лярва. «Он и при жизни был, конечно, популярен, но после воскрешения стал просто суперзвездой. Но мне кажется, что дело не в этом». «А в чем?» — мне даже стало интересно. Демонесса звучала на удивление разумно в этом сумасшедшем доме. «В том, чтобы сделать что-то, чего другие не делают. То, что другие только хотят совершить, но у них никогда не получится». Лярва пододвинула мне стакан с неведомым напитком. «Я вот хочу кое-кого найти», — наконец решился я перейти к делу. «Одного человека. Его часто видели в этом районе, возможно, даже здесь». «Если только по частям», — хихикнула лярва. «Люди отсюда целиком не выходят. Это клуб для нечисти из ада». «Ну, может, хотя бы часть этого человека вы видели?» Не сдавался я, показывая бармену изображение интересующего меня мужика на экране телефона. Лярва взяла телефон и уткнулась в него. приблизив дисплей к самому носу. Тем временем публика ангелов бара начала осознавать, что их развлечение на вечер куда-то пропало. Ясмин, которая уже успела понять, где я, попыталась отвлечь их внимание каким-то анекдотом, но надолго ее истории не хватало. «Этого видела», — внезапно призналась хозяйка барной стойки, «но он...» «Не как вы, он приходил в сопровождении». «И кого же он сопровождал?» — прищурился я. «Меня, например», — послышался за моей спиной знакомый голос. Я вздрогнул и чуть не упал со стула. Барменша поставила стакан и едва заметно наклонила голову в сторону Лилит, хозяйки бара, которая появилась возле меня из ниоткуда. «Бывший адвокат Шальков? Все еще не местный. Что именно вы тут вынюхиваете?» Я обернулся и чуть не упал со стула. Лилит, подошедшая теперь к барной стойке, была совершенно голой. На ней не было ни одного предмета гардероба, и это не смущало ни ее саму, ни гостей заведения. Длинные темные волосы не прикрывали ровным счетом ничего и, казалось, специально распадались так, чтобы не закрывать все самые часто закрытые части тела. Лилит подошла к нам без сопровождения, очевидно, чувствуя себя в своем баре как дома. Ее зеленые губы, впрочем, кривились в недовольной гримассе. Она не испытывала радости от нашей встречи. «Вы пялитесь, Шальков!» Демонесса резко щелкнула перед моим носом длинными пальцами с острыми ногтями. «Я не то чтобы против, но вы явились сюда. Не за этим? Что вам нужно?» «Я прошу прощения», — задохнулся я от стыда, мысленно уточняя, что прощения приходится просить и у черта, и у Бога. Ведь в этом притоне оказаться во власти порока было слишком легко. «Мне сказали, что в моем заведении сам Антон Шальков», — ехидно тянуло каждое слово Лилит, сверля меня своими совершенно черными глазами. Знаменитый адвокат, предложивший Астароту посоветовать его собственной маме трижды и при помощи коктейльного шейкера. «Да откуда вы это берете?» — возмутился я, продолжая краснеть от стыда. «Хотя, возможно, мне нужно хоть раз дослушать хотя бы одну из этих историй до конца». Антон Шальков ворвался без приглашения. Ведет себя как испорченная суперзвезда, требуя гонорары за выступления. И самое главное, Лилит убрала темную прядь волос за острое ушко. Антон Шальков ищет смерти? Что это значит? Отсюда, дорогой Антон, вы в рай точно не попадете. Мы потолок специально картинками с голыми школьницами обклеили. Будете отлетать. Обязательно. Посмотрите куда-нибудь не туда, и все. Небеса закрыты». Лилит ждала от меня ответа, но я не знал, как поступить. Астарот поручил мне миссию, о которой не должны были узнать ни в аду, ни на земле, во избежание паники. Герцог, безусловно, пытался прикрыть собственный прокол, ведь именно под его надзором смерть сбежала из преисподней. Мог ли я открыть его тайну в попытке получить помощь от одной из главных демонических сил ада? К сожалению, нет. Многопорицаемая Лилит, я глубоко вздохнул, слез с барного стула и начал смотреть исключительно демонессе в глаза. «Я прошу прощения за то, что вломился на вашу частную вечеринку, хотя, кажется, гости не сильно-то и расстроены. Они вас ненавидят», — ответила Лилит. Толпа нечисти притихла, стараясь услышать хотя бы часть нашего разговора. «Но они со мной фотографировались и просили автографы», — пытался возразить я, уставившись на демонов. Те сразу же сделали вид, что чем-то очень заняты. Кто-то пустился в пляс, кинувшись на танцпол. «Ну да, так обычно и происходит. Хотят быть с тобой, не могут. Хотят, чтобы ты был с ними, но теперь не можешь ты, поэтому тебя и ненавидят. И вообще тут вам не рай, чтобы любить тех, кто круче тебя, да и вы, Шальков, вроде бы не бог», — покачала головой женщина. «Но не заговаривайте мне груди. Зачем вы здесь?» «Мне нужна ваша помощь», — честно признался я, решив, что половина правды в моей ситуации будет полезнее, чем полностью выдуманная история. «Я занимаюсь делом, детали которого не могу раскрыть. Вас запытать? Это поможет развязать вам язык». Лилит предложила это с таким искренним желанием помочь, что я даже удивился. «Нет, спасибо», — отшатнулся я, хотя раньше предложение пыток от голой женщины можно было бы и рассмотреть. «Я ищу человека, который, как утверждает ваш бармен, появлялся тут раньше. Мне снова пришлось достать телефон с изображением интересующего меня субъекта и протянуть его Лилит, но Демонесса даже не взглянула на экран. «Может, это его надо запытать?» — уточнила она. «Никого не надо пытать!» — взмолился я. «Вы сказали, что знаете, кто это. Больше мне обратиться не к кому. Вы однажды уже помогли мне, я вам должен, а значит, буду должен еще больше. Расскажите, где его найти, и я сразу же покину это место». Мне с трудом удавались попытки воззвать к совести порождения зла, стоящего в толпе без одежды. «Поразительный вы человек, Антон», — прищурила черные глаза женщина. «Сколько еще смертных решаются не просто работать с высшими силами, но и просить что-то, а иногда и требовать? Любого другого наглеца уже давно бы порвали на части, отправили душу в ад, где порвали бы и ее снова, а потом еще раз. Что с вами не так?» «Я с юрфака», — мой голос прозвучал слишком устало и обреченно для такого бравого заявления. Но я уже не старался казаться круче, чем я есть на самом деле. Если Демонесса и решит помочь мне, то уж точно не из жалости, она ей не знакома. Лилит развернулась и, не говоря ни слова, пошла прочь. Я замешкался, но Лярва за баром взмахнула рукой, показывая, чтобы я следовал за хозяйкой заведения. Гости за столиками удивленно и восхищенно провожали нас взглядами. Кто-то даже крикнул, что я молодец. Однако стоило нам с Лилит отойти подальше, как вся нечисть в зале возмущенно начала обсуждать, как мне незаслуженно повезло. «Да кто угодно может спасти ад!» — шипел какой-то леший за столиком возле туалета. «Ага, понаберут бездарности!» «И все им позволяют, а нормальный черт в этом мире никому не нужен», — бурчало нечто бесформенное из-под стола. «Я смог бы гораздо лучше, просто не хочу. Времени нет». Мы с Лилит прошли в ее кабинет, находившийся в конце небольшого коридора у лестницы, ведущей к закрытому входу в бар. Он оказался большим помещением с зеркалами, красными лампами и совершенно белой мебелью. На такой не страшно было сидеть голой, и Демонесса опустилась в широкое кресло с причудливой спинкой и подлокотниками в форме человеческих голов. Я надеялся, что они не настоящие, но душу свою я на это бы не поставил. «Располагайтесь, Антон». Лилит сделала широкий жест в сторону второго кресла, стоявшего с другой стороны от журнального столика. «Мы, жители преисподней, вопреки слухам, распространяемым церковью и прочими коммерческими организациями, нацеленными на извлечение прибыли и расширение бизнеса, вполне способны устраивать горячий прием». Она заметила мою усмешку, которую я не смог скрыть садясь напротив Лилит. «Да, двусмысленно прозвучало». «Ничего, я все понял», — ответил я. «Могу ли я рассчитывать на вашу помощь в рамках того самого горячего приема?» «Вы очень умный, Антон. Первым кейсом вы смогли создать себе божественную репутацию, доказав, что одного хорошего дела для этого бывает достаточно», — Лилит говорила спокойно, не отводя от меня темных глаз. «Мне трудно поверить, что второе ваше дело может оказаться неинтересным или вторичным. Чем вы занимаетесь?» «Не могу сказать», — честно ответил я. «Даже если от этого зависит моя помощь?» — удивилась Лилит. «Я смог бы рассказать что-либо только с разрешения своего клиента, а это герцог Астарот, и он его мне не давал», — пожал плечами я. «Очень интересно. Кажется, Демонесса не врала». «Хорошо, допустим. Но вы просите помощи у демона Шальков. Не настолько же вы глупы, чтобы допускать возможность безвозмездной помощи. Я и так уже ваш должник, Лилит. Вы, как ни странно, спасли мою душу в квартале страданий. Готов увеличить задолженность в пару раз. Я понимал, что Лилит расположена ко мне, но демоны ничего не делали просто так. Это является частью их природы». «Нет уж, увольте. Я вам не кредитная организация». Внезапно Лилит подалась вперед и, оперевшись руками о колени, придвинулась на край кресла. «У меня есть интересующая вас информация, но просто так я ее не выдам. Поработайте и на меня тоже, Шальков. Я убедилась, что вы не болтливы, а это ровно то, что мне сейчас нужно. У меня есть важное дело, значимое для всего ада. Если вы поможете мне, я помогу вам». Мне с трудом удалось сдержать стон. Я не был готов связываться с делами демонов. Мне хватало и розыска смерти, которую потерял Астарот. Но у Лилит было то, что мне нужно. Либо она хорошо притворялась, что имеет требуемую информацию. У меня просто не было выбора. «И чем же я могу вам помочь?» — спросил я, глубоко вздыхая. «Обещаю хранить все услышанное здесь, в тайне». Лилит встала с кресла и начала ходить по кабинету. Она делала все медленно и степенно, но я готов был поклясться, что ей тяжело подбирать слова. А необходимость рассказывать нужную историю вызывает трудности и дискомфорт. Удивительно было видеть демонессу такого уровня в затруднительном положении. «В аду сейчас не самый спокойный период», — начала Лилит, смотря на меня через одно из множества зеркал, стоя спиной. «Демоны высшего ранга занимаются подготовкой к одному важному для всех событию». «К какому?» — напрягся я. «Мы готовимся к концу света», — помедлив, ответила Лилит. «Вы не удивлены?» «Я уже мало чему удивляюсь после воскрешения. Мне казалось, я даже не вру. Формально я уже мало чему мог удивляться после возвращения к жизни. Однако то, что Лилит завела разговор про апокалипсис, было неожиданным». «Понимаю», — кивнула женщина, немного нервно убирая волосы на плечи. «Так вот, подготовка к этому поистине грандиозному событию сильно ограничивает демонов высшего ранга. Мы не можем являться в мир смертных, все силы брошены на организацию Армагеддона». Заметив мое удивление, Лилит оглянулась вокруг себя. «Этот бар, как вы заметили, не находится на земле. Вы прошли в него сквозь стену. Среди людей такое заведение содержать тяжело, слишком большие налоги». «У меня не получится помочь вам с подготовкой конца света, Лилит», — сразу признался я. «Это мне и не нужно», — Лилит снова уставилась в зеркало. «Формально я в ней не участвую. Божьи правила — это ужасно нечестно. На самом деле пробормотала она, словно в дополнение к собственным мыслям, которые не озвучила. «Апокалипсис готовит демоны, особо приближенные к нашему темному лорду, чтоб его левый клык не шатался. Мужчины, но я не в обиде. В конце концов, это же ад. Какая там может быть справедливость и равноправие?» Я хотел сказать, что мне очень жаль, но промолчал. Лилит не нуждалась в жалости. Я интересовал ее лишь в профессиональном плане. Главная женщина ада вполне была способна сама разобраться в своих чувствах и установить себе положение в подземном мире, которое полностью ее бы устраивало. «Как вы уже поняли, Антон, я не занимаюсь подготовкой апокалипсиса, но стараюсь следить за ней. До меня, а также до ряда других, менее вовлеченных в процесс демонов, начали доходить неприятные слухи», — продолжила моя потенциальная клиентка. «Якобы это не точно. Вообще, может быть, все не так, и это выдумки сумасшедших шайтанов, которые опять что-то не поняли, потому что вообще редко, когда что понимают». Лилит затихла, но я уже знал, что она скажет. Астарот не зря боялся огласки того, что из ада пропала смерть. Но глупо было думать, что ее пропажу совсем никто не заметит. Демонам плевать на смертных. Вряд ли кто-то всерьез задумался над тем, почему на земле никто не умирает. Но преисподнее закрытое общество по интересам. Одна неосторожная теория, слух, умозаключение, и вся нечисть готова встать на уши. Поговаривают, что апокалипсис не начнется, так как у нас пропала смерть. Наконец озвучила свои опасения Лилит. Звучит очень странно, понимаю, особенно для смертных. Однако, если вы читали Откровение, то можете вспомнить, что смерть является важным участником акции конца света. Без нее невозможно не то что сразиться с ангелами рая, но даже просто подложить им кнопку на стул и убежать. Я хотела бы убедиться, что слухи — ложь, и что главное дело моего дома — ада, в котором я с удовольствием живу, идет по плану, даже если я в нем и не участвую. Это очень странно, да. Я искренне надеялся, что сыгранное мною удивление не покажется Лилит фальшивым. Да и было ли что играть? Я действительно был удивлен той ситуацией, в которой оказался. Два исчадия ада отдельно друг от друга нанимали меня для поиска одной и той же сверхъестественной силы. От осознания того, что Лилит как женщина делает это из заботы об общем деле, а Астарот, будучи мужчиной, просто прикрывает свой зад, мне стало смешно, но я сдержался. Как смерть вообще можно потерять? Она что, имеет какую-то форму, индивидуальность, характер? Безусловно, кивнула Демонесса, удивленная моим вопросом. Она является полноправным обитателем ада и, говорят, рая. У Бога и дьявола со смертью особые отношения. Она очень важна для всех нас. Мы ее ценим и боготворим. «Что заставляет вас думать, что она пропала?» — спросил я, пытаясь получить как можно больше информации. «Не знаю. Возможно, я сошла с ума», — тихо отозвалась Демонесса, помрачнев. «Ходят слухи. Там и тут кто-то шепчет, что апокалипсису не быть. Мне неспокойно. Других всадников видят постоянно, а смерть давно не появлялась на людях. Нам говорят, что она отдыхает, готовится к важному делу. Смерть никогда не была слишком живой, извините за каламбур. А еще на земле поговаривают, никто не умирает. Это правда?» «Не думаю», — солгал я, не успев даже раскаяться. «Все молитвы о прощении придется возносить позднее. «Сумасшедший дом какой-то», — честно признался я, рассеянно оглядывая ее кабинет. «Однако, живя со смертными, мне удалось заметить, что у нас происходит что-то странное. Возможно ли, что есть связь между вашими подозрениями и необычными событиями на Земле? Вы про неумирающих политиков и увеличение среднего срока жизни? Может быть, у этого и есть неестественные причины, а может, просто страна встает с колен, не знаю. Но когда вы явились в мой бар, а мне сказали, что вы ищете смерть, я подумала, что это либо шутка, либо знак, что все-таки правда, и смерти в аду больше нет. Я не могу ходить по земле шальков, а вы можете. Если вы согласны проверить слух о том, что смерть сбежала из преисподней и прячется в мире людей, я дам вам сведения о человеке, который вас интересует», — подвела итог Лилит. «Это все, конечно, очень хорошо, ваше злодейшество. Но как я, обычный адвокат, больше даже не адвокат, должен найти смерть?» — задал я вопрос, который интересовал меня еще со времен разговора со Старотом. «Я не понимаю, как я должен начинать и вести расследование». «Есть у меня один вариант», — немного подумав, ответила Лилит. «Нечисть не может им пользоваться, так как это наша же придумка, оказавшаяся в миру через алхимиков много столетий назад. Рецепт считается утерянным, но что я за хозяйка бара, если не могу подать своим гостям редкий напиток?» «Напиток, который поможет мне найти смерть?» — скептически уточнил я. «Надеюсь, не мышьяк?» «Нет, мышьяк вкусно пахнет. А это не слишком вкусная бурда из ингредиентов, о которых вам лучше не знать, помогающая людям увидеть то, что они больше всего хотят», — хихикнула Лилит. «У меня сложилось ощущение, что она уже давно мечтала опробовать на ком-то этот коктейль. Итак, вы согласны?» Я сделал вид, что раздумываю, хотя думать тут было не о чем. Лилит, даже не подозревая о том, какое расследование я веду, помогала мне в его продвижении. «Если я найду смерть, апокалипсис не нужно будет отменять, Астарот получит хороший результат своей работы, а о его проколе мы никому не скажем. Герцог вернет смерть в ад, а я сообщу Лилит, что ее подозрения были напрасными. Боже, как я хорош! Осталось только смерть отыскать». «Вы не оставляете мне выбора», — вздохнул я, разводя руками. «Это просто шантаж. Я совершенно не планировал брать сверхурочные поручения от сил зла, но мне очень нужны имеющиеся у вас сведения. Я принимаю поручение. Правда, быстрый результат не гарантирую. Как и любой результат, справедливости ради. Ведь ваши подозрения могут и не оправдаться». «Еще одна сделка с демоном, да еще и за такой короткий срок. Вы делаете успехи, Шальков». Лилит обрадовалась моему согласию, с облегчением опускаясь обратно в кресло. «Идите к лярвам, Антон. Они нальют вам наш особый коктейль». Я встал, отряхнул брюки и направился к выходу. Голая Лилит отражалась во всех возможных зеркалах, и я, засмотревшись, чуть было не ушел из кабинета без того, зачем зашел туда изначально. Демонессе почти удалось заговорить мне зубы. «А что же ваша часть сделки?» — резко развернулся я. «Ой, забылась», — с невинным выражением лица, которому позавидовал бы и младенец, всполошилась Лилит. «Раскаиваюсь», — добавила она. «Но что-то подсказывало мне, что это вовсе не так». Получив свое, демонесса снова стала собой, хитрой, игривой и томной. «Тот человек на фото в вашем телефоне, его зовут то ли Александр, то ли Алексей Авдеев. Алекс, одним словом. Он из тех смертных, которые прибились к темным силам и фанатеют от них. По рассказу Лилит, Авдеев появился в поле ее зрения уже давно, еще когда был подростком. Он внимательно изучал оккультизм по правильным книгам, не изображал из себя экстрасенса и готов был выполнять поручения тьмы на земле. Авдеев забавлял демонов тем, что не верил в Бога, так ему было положено по роду деятельности. Алекс работал в одном из научных отделов крупной лаборатории, открытой иностранцами в Москве. Ученые часто не религиозны. «Он заходит тогда, когда его зовут, а также тогда, когда не выгоняют», — завершила свой рассказ Лилит. «Мы не видели его какое-то время. Лярвы могут дать вам знать, когда он появится, Антон». «А можно его вызвать?» — спросил я. «Он же приходит, когда его зовут». «Вы наглеете», — ахнула демонесса. «Ог забылся, исправлюсь, мне не удалось удержаться от пародии на саму Лилит». Та посмотрела на меня и расхохоталась. «И этот человек хочет в рай», — откинувшись в кресле, женщина посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Так и быть, у нас же сделка, я заставлю Авдеева явиться в бар». «Но Шальков...» «Учтите!» — внезапно Лилит стала очень серьезной и даже пугающей. «Наше соглашение не шутки. Проверка, порученная вам, важна для всего ада, и я не потерплю ни халатности, ни отсутствия прогресса по делу. Если вы думаете, что одурачили меня, то вы очень ошибаетесь». «Дьявол упаси!» — покачал головой я. «Меня учили, что к любой работе надо относиться серьезно. Я сделаю для вас все, что смогу». Покинув кабинет, я с трудом удержался от того, чтобы не сползти по стене прямо на пол. Я существенно продвинулся в расследовании, но при этом ввязался в игру с Лилит, которая может оказаться для меня очень опасной. Астарот, дав мне поручение, забыл о моем существовании, не помогал, но и не мешал. Как поведет себя главная женщина преисподней, я не знал. Возможно ли, что за мной будут следить? И что случится, когда главная цель моих поисков, а также мой реальный клиент-герцог, будут раскрыты? Защитит ли меня Астарот в случае претензий ко мне со стороны Лилит или встанет на сторону соседки по аду? «Ладно, Антон, подумаем об этом позже», — мысленно посоветовал я сам себе. «В конце концов, нужно просто сделать свою работу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов». Напустив на себя безмятежный вид, я вернулся в основной зал. Стоило мне зайти, как все замерли. Даже «Рамштайн» сделали тише. Хотя один из классических треков группы до этого играл на полную мощность. Проигнорировав столь пристальное внимание к своей персоне, я во второй раз за ночь занял место у барной стойки.